Проснувшись, я почувствовал себя очень здоровым. Открыл глаза и увидел, как меня через прозрачную крышку разглядывают док, алкаш и босс. «Ты меня понимаешь?» — открыв крышку капсулы, спросил док. «Да», — коротко ответил я, решив не строить из себя полного дебила, а то еще выкинут в космос, как ненужный хлам. В такой ситуации нужно быть как минимум полезным, а желательно необходимым, чтобы даже обидеть никому не пришло в голову. «Тогда быстро одевайся», — приказал босс. «Мое имя Гурон. Это Винг», — показал на алкаша. «Теперь уже и для меня Гурон». «Ну а я Димаркортус», — продолжил знакомство док. «Хотя можешь звать, как и все. Док. Не все могут запомнить или выговорить мое имя». «Меня зовут Владимир. Можно короче. Вова». Решил быть вежливым я. «Нам не нужно твое имя, раб», — резко перебил меня Гурон. «Но ведь нужно же его как-то называть», — возразил док. «Пусть будет Вова». «Короче, сейчас ты ответишь на наши вопросы, и мы решим, что с тобой делать», — уже спокойней продолжил Гурон. «Расскажи коротко о себе», — после того, как я оделся, распорядился док. «Человек, землянин, техник-электрик, 40 лет, знаю компьютеры, умею программировать, стал я себя рекламировать. Вроде все». «Может, вам нужно что-то конкретное? Не знаю, что еще добавить, чтобы коротко». «Для начала хватит. И так понятно, что ты не дебил», — отрезал Гурон. «Идиоты программировать не умеют и технарями не работают, пусть даже и на допотопной технике, как у вас». «Значит, индивидуальная несовместимость с нашей медтехникой», — заключил док. «Надо будет на станции в более новой и специализированной диагностической капсуле его проверить». «А сейчас что с ним делать?» — спросил Винг. — Обратно в клетку забросить? Или доку оставить? Пусть еще чего-нибудь протестирует на нем. — Ну, можешь приводить его с утра каждый день, — решил док. — Я попробую на нем медкапсулы разных поколений в различных режимах. Киберхирурга я на нем пока испытывать не буду, а то выйдет из строя, а он у нас один. Где тогда раненых лечить? — Давай за мной, — скомандовал мне Винг. — И без фокусов. «А то помнишь, что было, когда ты пытался отобрать у меня шокер? Рабский ошейник особо упорных во вредительстве может и убить. Стоит только помыслить о вреде хозяину, как получишь разряд. Все понял?» «Какой-то он неправильный», — сказал Гурон доку, когда Винг с рабом ушел. «Ты только заметил?» — удивился тот. «Да я не о твоих сбоях в оборудовании. Ты не заметил, что он очень спокоен. Не кричит, ничему не удивляется, не боится». Ничего не спрашивает о том, где он. У Искина больше эмоций, чем у него. А ведь и верно. С этой точки зрения он не менее удивителен. Завтра во время тестов я с ним поговорю. Может, пойму, в чем дело. Меня позовешь. Вместе поговорим. Хоть такое, но развлечение. Дойдя до клетки, Винк указал на ведро, пластиковую бутылку и тарелку с чем-то серым. «Туалет, вода и еда. Не тупой, разберешься». Объяснил он, запер меня и ушел. «Чего они хотят от нас?» Услышал я от своего врага, когда мы остались одни. «Вежливые люди сначала представляются», — решил я устыдить его. «Висюков Геннадий Аполлинарьевич, врач-ветеринар», — представился он. «Вова, электрик», — решил я играть перед ним алкогольное быдло. «Так чего они хотят-то?» — вновь спросил он. «Как чего?» «На органы пустят. Вон, откармливают чем-то хитрым перед забоем». Начал я запугивать Гену. «Чтобы раскрутить на откровенность, так сказать, перед смертью». «Шутишь?» «Какие уж тут шутки. Тебя сказали на органы, а я даже на запчасти не годен». Продолжил гнать я всякие ужасы. «Выкинут, думаю, меня в космос. Как надоем». «Как это в космос? А мы разве не в иностранной секретной лаборатории?» Удивился он. «Какая лаборатория? Ты что, не видишь уровень технологии? Хотя ты же врач. Но ты только представь, нам закачали знания их языка, а ошейники, что на нас одеты, могут читать наши мысли. Это точно неземная техника». «Бред. Как ошейники могут читать мысли?» Усомнился он в моих словах. Пришла пора жестоко пошутить. Заодно и проверю, смогу ли я обмануть ошейник. Включаю режим ОВД. «Если не веришь, попробуй представить, как ты бьешь морду любому из них, или всем сразу, или вообще мысленно убей их». 5 секунд полет нормальный. Отключив ОВД, подумал я и посмотрел, как бьется в припадке Гена. Шутка удалась. Обход контроля ошейника найден. а пока Геннадий в отключке, продегустируем местную еду. Вот это да! Я впервые пробую настолько безвкусную еду, что даже пластилин и то кажется съедобнее и вкуснее. Идеальная еда для тех, кто хочет похудеть. Это ж насколько нужно проголодаться, чтобы захотеть такое есть. Тогда подумаем логически. Травить нам их смысла нет. Только яды переводить. Отдельно для нас готовить тоже никто не будет. Хотя здесь могут и роботы готовить. А нафиг им тогда рабы, если есть роботы? Рабы, наверное, дешевле и умнее. Не верю, что роботы очень умные. Быстро считают, да. Но не умнее. Примем за данность, что еда одинаковая. Просто они себе добавляют всякие приправы и вкусовые добавки. А на нас экономят. Захотим есть, и так все сожрем. Вода была тоже очень безвкусной. Наверное, дистиллированная. «Ну как, теперь дошло?» – спросил я у пришибленного осознанием полной, ситуации, в которой мы оказались, Гены. «Но как же так? Они ведь цивилизованные люди. В космос вон летают. Зачем так сразу? На органы?» «А ты зачем меня по башке бил? Тоже вроде человек», – решил припомнить я ему. «Ну, это я...» – стал мямлить он. «В общем, обознался. Спутал тебя с одним нехорошим человеком». «Врать нехорошо. Лучше промолчи. Не наматывай себе грехов. Скоро отвечать за них придется», — укорил я. Попробовал в очередной раз вызвать Гену на откровенность, придумывая, чем бы еще его напугать, чтобы точно раскололся. «Но у них же высокие технологии. Наверное, умеют лечить любые болезни. Зачем им наши органы?» — решил сменить скользкую тему он. «Цивилизованные же люди!» «А с чего ты взял, что они люди?» — продолжил гнать я. «То, что они на нас похожи, не делает их людьми. Если у них в норме рабство, то не факт, что, например, у них не может быть нормой каннибализм. Вот, кстати, это еда. Я не берусь утверждать, что это не переработанные тела людей». Все нагнетал я. «У них другая цивилизация, другая мораль. Это не земляне». Глядя на позеленевшее лицо Гены, уставившегося в свою тарелку с едой, я подумал, что перебарщиваю. Его ведь сейчас вырвет. Это я отмороженный. Меня трудно чем-то смутить. «Покайся! Лучше самому себе в своих грехах, пока время есть!» Решил я закругляться. «Помаринуй лучше его ожиданиям. Или помолись, если веришь в кого. У меня тоже грехов накопилось. Попробую отмолить». И стал устраиваться на боковую. Ходить в туалет в ведро, конечно, не очень удобно и приятно, но лучше, чем под себя. Отодвинув ведро в дальний угол своей клетки, чтобы случайно во сне не уронить, улегся на пол и постарался уснуть. Проснулся от звука привода открываемой двери. «Ясно, это за мной Винг пришел, отведет к доку. Надо вставать». «Не надо меня на органы! Я вам пригожусь! Я умею лечить, я много всего могу и научиться могу!» — умоляюще запричитал Гена. «Только не убивайте! Я все сделаю!» «Заткнись!» — рявкнул Винг. «Не до тебя сейчас!» И поглядел на меня. «Собрался? Пошли! Док уже заждался тебя. Сейчас пожрешь и на опыты!» На этот раз мы шли в другую сторону, как я понял, в столовую. По пути он поинтересовался странной реакцией Гены. «Два дня назад он угрожающе что-то лопотал нам на своем наречии, а сейчас умоляет не убивать. Про органы чего-то придумал. Ты не в курсе?» «Ну, пошутил я над ним. Все веселее, чем тупо в клетке сидеть», — решил сознаться я. «Сказал, что его на органы разберут, а меня в космос без скафандра выкинут. А значит, нужно молиться своим богам, чтобы грехи отпустили перед погибелью. Глядишь, и сознается, зачем меня убить хотел». «А ты, однако, коварен и жесток», — удивился Винг. «Не ожидал от тебя такого. Я тоже люблю пошутить, только мои шутки не так хитры, и не все после них выживают». Мы вошли в помещение с несколькими столами и барной стойкой с кассой. Обслуги я не заметил, по-видимому, готовят не люди и не роботы. Тогда кто? Винг подошел к кассе, пощелкал по клавишам. Там зажужжало, забулькало, и выдвинулся ящик, где вместо денег стояли лотки с едой и питьем. «Так этот автомат готовит еду», – дошло до меня. «А значит, там есть меню, и не факт, что мне там все понравится или вообще подойдет. У инопланетян и вкус инопланетянский». «Давай, быстро ешь и пошли, нас ждут». Сунул мне еду Винг и стал наблюдать, как я буду есть. Я включил режим отморозка и спокойно съел эту серую бурду. «Ты совсем, что ли, вкус не ощущаешь?» удивленно спросил Винг. «Нормальный человек это есть не будет». «Я все прекрасно чувствую. Просто у меня другое отношение к еде. Да и нормальным меня назвать трудно. Что вчера подтвердила даже техника. Кстати, а чего она там показала?» «Ты поел? Пошли к доку, он тебе все объяснит, если в настроении будет». Сдав меня Димаркортусу, Винк ушел по своим делам. «Раздевайся и залезай», — указал на открытую капсулу док. Раздевшись, я залез в третью по счету капсулу и попробовал повторить свой предыдущий трюк с ВТО. Но не успел. Меня вырубило. «Ну как успехи?» — поинтересовался Гурон у дока. «Капсулы целые?» «Пока без изменений. Интеллект стабильно 4. А медицинские картриджи тратятся так же, как и регенерационные. Хорошо, хоть они намного их дешевле, а изменений в организме никаких не заметно». «И много еще потратил?» «Я решился еще один медицинский испытать. Вдруг это временный сбой», — отчитался док. «Но чудо не произошло, и картридж также истратился. Больше с ними я испытаний проводить не буду. Дорого и бесполезно». «Ты завтра сделай перерыв в своих исследованиях. Мы выйдем из гипера в секторе патрулей Атаран. Будет режим радиомолчания. Заглушим большинство маловажного оборудования, чтобы меньше отсвечивать на их сенсорах». «Хорошо, так и сделаю», — сказал док. «Вы даже не представляете, какую шутку устроил этот раб», — интригующе заявил Винг, ввалившись в кабинет к доку. «Заинтересовал. По нему и не скажешь, что он шутник. Давай, делись с нами», — ответил Гурон. «Он решил узнать у второго раба, зачем тот пытался его убить. Для этого наплел ему, что мы собираемся этого второго пустить на органы, и посоветовал молиться знакомым богам», — стал рассказать Винг. «Вы бы только видели, как тот меня умолял не убивать его. Говорил, что пригодится и все такое». «Странно», — пожал плечами Гурон. «Так шутить больше в твоем стиле, Винг». «Ну и как? Узнал он у него, зачем тот хотел его убить?» — поинтересовался док. «Да вроде пока нет», — неуверенно ответил Винг. «Но еще несколько таких шуток, и он ему все расскажет, я так думаю». «А давай-ка мы ускорим этот процесс», — решил Гурон. «Ты сейчас идешь допрашивать этого второго. Нам самим интересно узнать, что там за конфликт. А мы с доком побеседуем с этим, как его...» «Вова», — подсказал док. «Точно. Вовой. Доставай его», — распорядился Гурон, когда Винг скрылся. Очнувшись, я сразу обнаружил, что в кабинете появился Гурон. Тот скомандовал вылезать и одеваться, что я и сделал с максимальной скоростью. Зачем людей раздражать своей медлительностью? «Ты не торопись. Устраивайся поудобнее, побеседуем», — сказал док. «Спрашивайте», — откликнулся я, усевшись в кресло, в котором мне закачивали местный язык. «Объясни-ка мне, почему ты ничему не удивляешься и спокоен, как робот?» — посмотрел на меня Гурон. «Обычно дикие начинают расспрашивать обо всем, либо нервничают, либо кричат. Один ты спокоен, будто это для тебя нормально. А что тут удивительного?» «Ну, подумаешь, техника получше нашей», — стал отвечать я. «Так у меня работа была такая. Начальник выдавал новую неизвестную технику, и задача была без информации, без схем, без инструмента разобраться в этой технике и отремонтировать ее. Поэтому незнакомая техника для меня является нормой. О космических пришельцах и инопланетянах я тоже в курсе. По телевизору о них постоянно напоминают. Ну а не возмущаюсь по поводу рабства по причине бесполезности. Вы же не вернете меня назад, даже если я вас очень об этом попрошу». «Разумеется», — кивнул Гурон. «Тебя никто даже слушать не будет. Ведь ты обыкновенный раб. Это ты должен нас слушаться и выполнять приказы». «Вот я и спокоен», — пожал я плечами, «потому как беспокойство мое бессмысленно». «А давай-ка мы проверим, как ты разбираешься в незнакомой технике», — сказал док, доставая из кармана и протягивая мне черный плоский прямоугольник. «Судя по внешнему виду, это планшет», — принялся я исследовать неизвестное устройство. «Есть такие миниатюрные компьютеры у меня на планете». «Хорошо, продолжай», — ободрил док. Не найдя ни одной кнопки на этом устройстве, я стал нажимать на все стороны и тыкать по всей поверхности предполагаемого экрана планшета. Не дождавшись никакой ответной реакции, я попытался придумать другие способы активации возможного планшета. и, случайно проведя пальцем по боковой части, увидел, что на экране загорелись какие-то значки и надписи. Поняв, что надписи могу прочитать, я стал исследовать файловую и программную структуру теперь уже точно планшета. «Хватит, достаточно!» – воскликнул док, увидев, что я залез в инженерное меню и стараюсь изменить систему нестандартным способом. «Давай сюда, пока не сломал. Я понял уже, что ты разобрался в устройстве планшета». «Вот так примерно я и работал», – передал я планшет доку. «Впечатляет», – заявил Гурон. «Но большинство нашей техники работает через управление нейросетью, а тебе ее поставить невозможно». «Почему?» – поинтересовался я. «Из-за тех проблем с медкапсулой?» «Я до сих пор не выяснил причину, по которой у тебя интеллект равный 4», – ответил док. «Да и организм твой почему-то потребляет регенерационные картриджи в больших количествах». «Могу предположить, что потребление картриджей связано с тем, что я много болел в детстве», – заявил я и спросил. «А 4 за интеллект – это много или мало?» «Ну вот посмотри», – начал пояснять док. «В среднем у населения Содружества интеллект 100 единиц, у дураков 80, у дебилов 60, у животных 40, у рыб 15, а у тебя всего 4. И это непонятно, потому что в разумности твоей мы уже убедились». «Вот мы никак и не можем решить, что с тобой делать», – вздохнул Гурон. «Нейросеть тебе не поставить по причине сверхнизкого интеллекта, на органы разбирать опасно, потому что ты сам сказал, болел много, и капсула на тебе сбоит, потребляя картриджи, а в космос выбрасывать жалко, так как на тебя потрачено много времени и средств. Могу предложить себя в качестве помощника техникам в грязной или нудной работе, пожал я плечами. Или, может, появится работа в местах, где ломаются нейросети. Ну или, в крайнем случае, я могу заинтересовать производителей медицинских капсул для тестирования на неизвестные сбои». «Да, до такого даже я не додумался бы», – удивился док. «Вот видишь, теперь тебя не обязательно выкидывать в космос», – радостно заявил Гурон. «Чем тебя занять, мы решим завтра, а на сегодня ты пока свободен». «Я сейчас только еще один тест проведу, и Винк отведет его обратно», – поспешил отговориться док. «А то ведь завтра режим радиомолчания». «Пойду тогда узнаю, как дела у Винка», – согласился Гурон и ушел. А я полез в следующую, указанную мне доком, капсулу. Когда я очнулся, док сказал мне, что на сегодня достаточно, а завтра меня не приведут, так как оборудование будет обесточено. Пока я одевался, заметил Винка, стоящего у двери и загадочно улыбающегося. «Пошли», – усмехнулся он. «Раз завтра ты доку не нужен, то будем ходить по мастерским техников и узнаем, нужен ли ты им». Дойдя до своей клетки, я заметил, что соседняя пуста, и вопросительно уставился на Винка. «Что, заметил?» – еще сильнее разулыбался Винк. «Теперь ты тут будешь один. Гена решил примкнуть к нашей команде. Он очень жалеет, что хотел тебя убить, но ему невероятно нравится этот процесс, и у нас он сможет полностью реализовать себя». «Я так и подумал, что он маньяк», – спокойно прокомментировал я услышанное. «Надеюсь, он в курсе, что я денег стою, и не будет мне мстить за ту шутку». «Не беспокойся, он теперь будет занят тренировками, а на станции уже определят, куда тебя девать. На корабле ты не нужен. А сейчас спать. Завтра ты на технарей работать будешь». Дождавшись, когда я улягусь на пол клетки, Винк ушел, а я решил снова попробовать вызвать ВТО. Но мысли о возможной мести Гены не давали мне покоя. Тогда я, плюнув на все, попробовал просто заснуть. И, что удивительно, уснул.